Открытыми остаются вопросы безопасности и морали. В данных условиях подобная просьба воспримется долгом, нежеланный ребенок обременит, испортит отношения. В общем, и хочется, и колется. Впрочем, как говорят вуки, спешка нужна только при ловле блох. Нет насущной нужды пороть горячку. Все-таки еще есть Зарсмири, Тхара, Джай. При должном внимании и хитрости Межиин сможет вновь разродиться одаренным дитя. Продолжатели есть. Продолжатели дела, но не рода. Эзри хватало понимания, что ему не достает своей мудрости, а заемная чревата. Шиноби джедай здраво отказался притворять в жизнь опрометчивое решение болезного воображения, оголтело подстегнутого инстинктом размножения. Чего прокис, Эзра, не выдержал друг с подачи скромной матери. «Взрослею», — ответил смущенно понурый Бриджер. «А», — растерялся Джай, — «извините», — расклеился от вороха проблем. «Друг, готовься к повторению практики по слиянию силы через полчаса. Если справимся без Голокрона, вместе займемся диагностикой, лечением и пластикой твоей мамы. Это труднее и дольше, но в целом пользы значительно больше», — приветливо и уверенно произнес Эзра, предвидя сложности с тем, чтобы получилась черноокая латалианка с редкой кудрявостью черных волос. «Все это следует провернуть, пока Зортиет отсыпается. Справлюсь, друг», — пообещал Джай. «Хорошо, вместе мы сила. Спасибо за завтрак», — соблюл Эзра вежливость. «Пожалуйста, Эзра, есть пожелание на обед?» – заботливо спросила Межиин в своем добротном домашнем желтом фартуке с тонким синим узором подколосья. «С интересом попробую вкусы Джастина Коллинза», – улыбнулся ей Эзра, быстро отводя застенчивый взгляд, мазнувший по женской груди. Покинув кухню, Эзра вышел на лоджию в гостиной. Бриджер намеревался обеспечить крепкие тылы, а концепцию продолжения рода надлежит обдумать тщательнее. Поглядев в окно, парень отодвинул учебную рассаду лот лука и впустил игривый ветер, ленно уставившись на оживленное городское движение, столица продолжала жить. Паралич правительственных учреждений и структур, базирующихся внутри поврежденного штаба или зависящих от его информационных ресурсов, продлился менее суток, поскольку ремонтные дроиды оперативно соорудили времянку для доступа к ничуть не пострадавшим серверам информационной системы, хранящий жизненно важные для народа данные. Чиновники вместо расконсервации въезда в давно выведенное из эксплуатации здание старого сената сектора Лотал вынужденно и с чехардой расселись по партам и классам, устроив школьникам и курсантам внеплановые каникулы, погубленные суровостью комендантского часа и наводнившими город войсками. Событие взбудоражило все население, коснулось всех жителей и организаций. Идеальный повод, чтобы под шумок провернуть дела сомнительного характера, распилить ассигнования. Неудивительно, что подсчитываемые размеры убытков час от часу растут едва ли не в геометрической прогрессии, а на прославившегося кадета бездоказательно вешают всех собак, живых и мертвых. О последнем Эзра только сейчас подумал и счел достаточно полезным фарс, творимый наскипидаренными и выслуживающимися чинушами, сперва поспешно свалившими всю вину на первого подозреваемого, а потом закусившими у дела и понесшими пургу. Очередной день пролетел насыщенно. По сравнению с Академией, в чем-то плотнее, а где-то послабление. Все-таки строгий режим дня и продуманная программа обучения – это залог реализации потенциала. Эзра обрадовался своей пессимистично предвзятой ошибке в оценке поведения шефа. Канан вернулся тревожащимся, ничуть не мечущим громы и молнии. Более опытный и дальше ушедший по стезе джедаев предчувствовал коллапс, назревающий по вине своего шибко скрытного и своевольного подчиненного, зачем-то переусердствовавшего с количеством заложенной взрывчатки и непонятным для капитана образом спровоцировавшего преступный мир поживиться за счет штаба. На обратном пути Канан более-менее ознакомился с переданным по гиперсвязи пакетом данных о роковых событиях в Лотал-Сити, отдохнул и наметил план срочных действий, словно в отместку, не включающих самого виновника разгула преступности, осмелившийся на несколько рейдерских захватов заводов вдали от столицы и сколько-то там еще неподсчитываемых переворотов в правлениях предприятий. Так что Эзра остался на хате вместе с Голокроном и двумя бывшими носителями фамилии Келлу, а пятеро спектров отправились безнаказанно обчищать конкретные имперские склады с дорогим оборудованием, медикаментами, порошками в пищевой синтезатор, элитным конфискатом. Кое-что удалось урвать раньше мародеров, чтобы потом просто раздать. Собственно, Гера сразу после судьбоносного разговора напрягла знакомых ради новых паспортов для двух лотальянцев, вроде как потерявших родных в ходе текущих беспорядков в Лотал-Сити и потому сбежавших в глубинку. Пока Джастин усердно занимался с Голокроном, Джейн искала новое место жизни, выбирая среди превращенных в сады островов из третьего-четвертого десятка по площади, где тепло круглый год и где точно нет и не предвидится никаких горнорудных разработок. Эзри оставалось только подождать и грамотно оформить все дела, чтобы создать предпосылки к принятию Коллинзами заманчивого предложения. Ведь вся суть в передаче не семени, а заложенной в нем программы формирования очага чакры. Разумеется, Эзра понимал, что Джай стал бы для Канана идеальным учеником, что они клево сработаются, что примитивные занятия силой были нужны им обоим да отвлекали бы на себя внимание Гранд-Инквизитора. Сейчас с последним справляется сам Канан, активно применяя силу при налетах. Одновременно в одном из укромных мест столицы Эзра, находясь в созерцательном трансе, всецело наблюдал за тем, как функционирует Голокрон и как под его наставничеством Джай делает первые шажки по джедайскому пути освоения силы, крайне познавательно. Но вопрос еще открыт. Имелось еще одно важное дело, ради которого пришлось оставить теневого клона в спортзале с Джаем Джастином. Прогулочным шагом двигаясь по благоустроенной набережной, Дев Эзра взял у лоточника горячий каф со сливками в закрытой емкости с трубочкой и пару обернутых в сочные листы желтого салата пирожков с аппетитной корочкой и занятной начинкой, обжаренная на чистом дровяном огне сосиска в кляре. Несколько хрустящих слоев приятно раскрывали шикарный вкусовой букет родных лотельских продуктов. Наслаждаясь питьем и выпечкой, Дев Эзра любовался тем, как в вечерних сумерках старшая луна на горизонте подсвечивает чудесно синим дымку над океаном. Увы, стылый ветерок морщил зеркало водной глади, однако эстет усмотрел в этом свою притягательную прелесть, отраженные мерцания троп и звезд, как на окраинном Лотеле называли видневшуюся на небе яркую полосу родной спиральной галактики. Перекусывавший Дев Эзра едва не прозевал тех, с кем назначил встречу. Оба шли под ручку столь же неспешно, но вместо вальяжности в их походке сквозила напряженность и опаска. Оба – полукровки, дети эмигрировавших в мир ядра лотелянцев, сумевших на своих мозгах вырваться из затхлости аграрного мира. Оба – талантливые и умные, зажиточные представители имперской интеллигенции. Оба нашли друг друга и вернулись на прародину, где их смуглая кожа и синеватые волосы являлись определенного рода конкурентным преимуществом. «Добрый вечер, уважаемый Испаньяв. Обращайтесь ко мне, Дев Морган», — улыбчиво представился тип, чья харя ныне лыбилась с каждого рекламного щита как находящегося в розыске суперопасного преступника. Он не стал козырять, чтобы при помощи печати концентрации вывести из строя всю дорогущую электронику, что понавешали на себя взрослые вопреки предупреждению. «Чего тебе надо?» «Шантажист», — процедил Гандр, — «мне понравилась ваша дочь, я желаю, забудь о мире», — прошипела Джесса, перебив. «Ей счастье», — закончил фразу Дев Эзра, натянуто улыбнувшись. «Давайте полюбуемся морем, не стоит отвлекать солдат по пустякам», — произнес он, приглашая к утилитарной пластоидной оградке, за которой плескалась вода и открывался вид на мол. Метрах в двухстах как раз шла белая четверка усиленного патруля. «Повторяю, уголовник, чего тебе надо?» — глуше выдавил Гандр, не двигаясь с места и готовый пустить в ход модернизированный шокер, спрятанный в рукаве. От опрометчивых поступков умного мужчину удерживала необходимость первым узнать, во что же гадское вляпалась дочь, а также стремление поймать ниточку к банде преступников и сдать их с потрохами, от исполнителя до главаря. Он с женой уже пришел, как просилось в записке. Пришлось пойти на поводу ублюдка и сделать еще несколько шагов, со спины явив типичную семью на прогулке до часа зерик. Вот, гляньте, чуть выждав удобного момента, Дев Эзра протянул датапад с записью его первого разговора с Мири. «Не может быть!» — тихо ахнула Джесса, прикрыв разинутый рот ладошкой, когда Мири сама призналась, конкретизировав шпионский софт, Логгером. Ее родители как раз поймали такую вредную программу в тривиальную ловушку времени. Гандер тоже шумно выдохнул, вспомнив разговор про особенности декодера за X5. Родители озабоченно переглянулись. «Фальшивка», — гневно процедил одновременно рассерженный и растерянный Гандр, не веря, что его вся такая умница дочка могла так опрометчиво подставиться из-за своей первой влюбленности в парня. «Там дальше звукозапись нашего диалога, но без концовки», — заранее предупредил напряженный Дев Эзра, облокотившись и вперев взор вдаль. «Уж министерские подрядчики точно знали правду об Инквизиторе, ведь выполняли кое-какой заказ. Разрозненные факты сложились в стройную картину, так что вовсе не от опускающегося ночного холода они побледнели и задрожали, крепче обнявшись. «Полагаю, что Зару и Мири будет легче жить с родительской поддержкой и благословением», — заговорил Дев Эзра, едва Дата подзамолк вопросом девушки о безделушке. «Не ему воспитывать чужого ребенка, умные люди сами справятся так, как считают нужным. Из-за подросткового максимализма и категоричности империя рано или поздно докопается до вас. Думаю, интенсифицированный сейчас процесс возникновения и объединения повстанческих ячеек в обозримые сроки дорастет до того, чтобы при желании пристроить вас к делу непосредственно, хотя и на нынешнем месте вы сможете быть весьма полезными нам. Зару я точно обеспечу поддержку и помощь, а вот ваша семья еще имеет шанс остаться примерными гражданами империи. Ну, удачи, я вас проинформировал, уважаемые Спаньяв, думайте и решайте сами». Пока впечатленные взрослые разбирались в круговерте эмоций и мыслей касательно узнанного, Дев Эзра тихонько улизнул от их внимания, оставив в подарок Дата под компроматом и переданными герой контактами для налаживания связи с повстанцами. Твиллика точно бы изящнее и гарантированно завербовала Спаньяв. Специалистами подобного класса и профиля так просто не раскидываются. Впрочем, живая сила подсказывала Шиноби Джедаю, как он считал, что наживка заглочена, дальше теперь более профессиональные персоны возьмут в оборот двух новых информаторов. Идя по набережной и позволяя стылому ветру трепать свои волосы, тренирующий отвод глаз Эзра пораскинул мозгами относительно прикрытия тыла Леониса вдобавку к Спаньяв. Однако его поджидал провал с поиском вразумительных предлогов для встречи с родителями Зарайдхары. В итоге он понадеялся на естественное желание родителей Мири навести мосты к семье ее возлюбленного парня. Придя к такому необременительному для себя решению дела, Эзра воодушевился и стал насвистывать прилипчивый мотивчик давнишней песни «С тобой межзвезд» группы Плекса 33. Галактика не ограничивается только лишь Сабиной Мири, Адхара не в его вкусе, а несколько лет назад улетевшая Марина Край, с которой Эзра дружил при живых родителях, восхищаясь ее красноватой шевелюрой, перестала присылать письма еще в позапрошлом году, наверняка отыскав себе ухажера. Заметив по пути фальшивого нищего, клянчащего кредиты в физических формах драгметаллов в виде продолговатых прямоугольников и мелких монет Галактического имперского банка и менее крупных банковских структур, Эзра импульсивно смекнул, как повысить градус абсурдности в ситуации вокруг черно-распиаренного кадета. Ход с личиной определенно удался на славу. Заветы Шиноби оказались позабыты, впрочем, как и джедайские. Отправив клонов искать ночлежку, подходящую для массового опыта с медузами, Бриджер самолично посетил место поклонения увядающей секты нищих и бомжей. Несколько увечных молились, как Бог на душу положит. Был чей-то пригляд, но денег уже не стрясали. Повторяемость чудес захромала еще прошедшим летом. Сохраняя невидимость, как следует подготовившийся Эзра намеренно парализовал одного простенького калеку и принялся исцелять его. Бирюзовое свечение, внезапно объявшее голову вдруг застывшие и замолкшие фигуры, привело окружающих существ в священный трепет. Слезы радости вновь обретшего глаз, отчаянная надежда ждущих милости. Поколебавшись, Эзра все-таки применил ниндзюцу перевоплощения в Дева Моргана в кадетской форме, как на заполонивших мир Галафата, затем на свободном месте на виду у всех внезапно появился с испускающими исцеляющий свет руками, в очередь, до первого имперца. Примечание к части. Поздравляю всех с Днем Знаний. Уважаемые читатели, на ваш взгляд, какие у Эзры наибольшие страхи на данный момент времени? Глава 44. Фантастическое обогащение. В очередь, до первого имперца. Пафосно изрек Зеп, встав в величественную позу и держа в обеих руках поднос с неспосылаемыми благодатью шашлыками, только что им приготовленными на ароматных углях из лотальских сортов вишни и яблок. П.Ф. Прокис процитированный, которому уже все уши прожужжали про сонм объяснение ошибочности выбора антуража. Полулежащий в шезлонге Эзра прикрыл лицо планшетом, притянув к себе шампур силой. Агхархарха, не устал стебаться Ласат над истинным героем популярного ролика, хранящегося где-то в пространстве хаттов и набравшего вот уже более миллиона просмотров из лотельского сегмента Галанета. «Спасибо, Зеп, пахнут сногсшибательно», — похвалила Гера, отрываясь от данных в планшете и беря шампур с сочным и румяным мясом нерфа с местной фермы. Кнан шумно выдохнул, но повторил элементарное притяжение силой и поблагодарил Зеба. Джаю пришлось подражать старшим товарищам, Внимательный Эзра подхватил подаванский шампур, едва не рухнувший на пол веранды. «Выпендрежники», — беззлобно буркнула Сабин. «Спасибо, Зеб. Приятного аппетита», — пожелал Ласат, снимая пастью сразу два кусочка, щедро облитых им густо-фиолетовым соусом из местных лот томатов с лот перцами. Кнан молча левитировал поднос внутрь дома, где в прохладе пряталась чета Сумары и Джейн Коллинз, которые тоже имели, чем заняться в начале вечера. Только вчера прикупили эту ферму в часе лета от единственного на острове административного центра с морским и космическим портами. Хозяйство вела пожилая пара с младшим сыном 19 лет от роду. Из-за низкой доходности фермы и высоких зарплат на строящихся заводах, тут появились трудности с наймом подсобных рабочих и содержанием всех имеющихся гектаров угодий. Владельцы вынужденно решили переехать в Лотл-Сити к зрелым детям и внукам, старшие из которых на пару лет помладше Эзры. Всех устроила хорошая сумма кредитов налом сверх задекларированной цены купли-продажи. Общались и совершали сделку только двое, Джейн и Джастин. Поскольку мистер Сумар сагитировал на эту сделку и намекнул, что хотел бы вместе с женой продолжить заниматься любимым фермерским делом, то их обоих вместе с парой прихваченных со старого хозяйства дроидов наняли помогать Джейн Коллинз, когда-то выросшей на материковой ферме, приехавшей в столицу за образованием да залетевшей от звездолетчика. Электрогенератор для ферм на основе истребительной силовой установки от Сиенера. Новейших моделей дроид-мажордом, дроид-садовод, дроид-животновод. Парк техники дополнил найденный Чоппером в Лотл-Сити старенький астромех серии R2, R2 в качестве универсального ремонтника, истощенной у прижученных империей бандитов десятка сторожевых дроидов B2 со времен войн клонов, по паре разнополых породистых щенков и котят для полного счастья. Двухэтажный коттедж с несколькими домишками вокруг стоял на обдуваемом ветрами мысу. Ближайшие соседи в 17 километрах за скалистыми холмами. Сбоку площадка для посадки аэротранспорта. Скальные основания и размеры вполне подошли бы для призрака, но там сейчас стоял фантом, а Чоппер тусовался в обесточенном корабле, припаркованном на островке в джунглях, раздвинутых и надвинутых при помощи приемов из раздела Конситорсата, поскольку орбиту Лотала осваивало теперь уже 6 звездных разрушителей. Спереди живописный вид на каменистый берег глубокой бухты, позади лабиринт из каменных заборов, в качестве удобных загонов для скота, против выветривания почв, ради задерживания и отвода влаги для полива грядок и садов за более высокими стенами с солнечными панелями. Неподалеку существовало холодное океаническое течение, потому на крупном острове встречались и джунгли, и характерные для севера равнины. Эта ферма не то, чего хотела бывшая Межин Келу, но в конечном итоге не ей было выбрать, где и как скрываться. Здесь еще рос небольшой виноградник, жалкий остаток былых плантаций, погибших более века назад из-за сочетания катаклизмов. Облако пепла с вулкана в 600 с лишним километрах поодали тайфун с градом. Спектры нуждались в перевалочной базе, и бывшие винные погреба отлично подходили. Вдобавок, не одна только семья Келл в имперской опале и хочет убежища на Лотале. В связи с приобретением недвижимости и угодий к ним дел образовалось по горло. Сверяясь с датападом, Гера в своих крутых очках глядела сенсорами дроидов, разбирающихся с винными погребами и тем добром, что туда сгрузили прошлой ночью. Кнан изучал рынки сбыта награбленного и планировал новые налеты, пока украденные в штабе данные сохраняли актуальность. Сабин проектировала систему безопасности поместья. Эзра. За него корпел теневой ледяной клон, разжижавший мозги за работой над сбором, систематизацией и анализом сведения о фермерских хозяйствах всего острова Ламиполит, в простонародье Кучерявый. Лично Эзра, накупавшись, сидел в подводном гроте, который случайно отыскал в скалах при обследовании берега дюжиной водяных клонов. Прозрачная сфера барьера водяного купола создавала воздушный карман, где за дыхательную атмосферу отвечал воздушный клон. Лениво наблюдая за игрой света и рыбами, Эзра напрягал мозги над капитальным решением денежного вопроса. Что есть чип-кредит? Пластинка, покрытая золотом или серебром в зависимости от номинала. Внутри нее встроена микросхема с замысловатой архитектурой, обновляющейся выпуском каждой новой серии кредиток. Некорректный запрос к электронике вызывает срабатывание деструктивного программного алгоритма, пережигающего элементы схемы. Это всего лишь самый широкоизвестный метод защиты. Существует 4 основных вида кредиток, также часто называемых кредами, чип-кредитами, имперскими кредитами. Первый – это аналог наличности с неизменяемо прошитым в чипе номиналом. Самые ходовые из золотых – сотка и тысяча, серебряные – чирик и полтос. Второй – это физический ключ к электронному счету в банке, с которым проводятся все операции. Третий – это размещение электронной валюты непосредственно внутри чипа. Очень популярный вид из-за анонимности и возможности прямых расчетов. Такие чипы иногда имеют кубический форм-фактор под игральную кость. Это также и самый рисковый тип в плане хранения, как самого чипа, так и содержимого внутри него. После преобразования республики в империю все подобные электронные деньги и их носители обесценились в хлам. Четвертый – это компиляция второго и третьего. Практически каждый имперский обыватель имеет такую кредитку. Собственно, Ехинналакса кое с кем трижды рассчитался анонимными носителями электронной валюты на суммы в 100 тысяч, 500 тысяч и миллион имперских кредитов. Эзра на подобные анонимки вывел средства со счетов нечистых на руку чиновников, разделяя одинаковыми суммами по 10 тысяч кредитов в чипе. С этими денежными носителями Шиноби Джедай экспериментировал, перекидывая энные суммы на пустые кредитки и обратно. Естественно, каждый раз одна и та же логическая операция на физическом уровне давала разные результаты. Электронное состояние можно было скопировать. Эзра полагал такую уязвимость одной из причин обнуления вообще всех республиканских анонимок и поэтому не сомневался, что банковская транзакция с копией в лучшем случае будет отклонена регулятором, а в худшем – дубликаты аннулируются сдачей сигналов в компетентные органы о фальшивомонетчике. Как думал Эзра, скорее всего сработает худший вариант, иначе бы тухлых кредитов развелась прорва, обязательно бы загубившая популярность данного вида расчетов. Исходя из всего вышеозначенного, задача создания денег из ничего казалась, по меньшей мере, нетривиальной. Шиноби Джедай делал ставку на свои способности манипулировать силой с чакрой и даже не пытался развивать идею заполучить сверхсекретные банковские алгоритмы и программы. Все гениальное, просто. Изучая комплексное состояние краденного устройства по переводу электронных денег, Эзра смекнул и готовился воплотить такой вариант. Во время перечисления средств так повлиять на прибор, чтобы списался один кредит, а записалось 10 тысяч, словно перекидывалась вся сумма. Шиноби Джедай вознамерился эксплуатировать то обстоятельство, что силовое воздействие осуществляется на концептуальном уровне. Канон таким образом рыщет в компьютерных базах данных, например, на том памятном и первом для Эзры посещении станции Джанкфорд капитан определил, что желанная герой-силовая установка продается галусом-визом на станции Азисис. Чакра поможет с физическим планом. В перерыве наблюдая за рыбами и черепахами, Эзра подумал над тем, что все мыслимые или немыслимые идеи в том или ином виде содержатся в живой силе. Если он запросто смог поймать идею с махинацией в ходе операции, то над этой темой точно ломала голову уйма разумных. Наверняка кто-то реализовал задумку, предусмотрев и смену сигнатуры сертифицируемого устройства перевода денег, как это делает призрак, когда на радарах маскируется под межзвездное дроид-такси или какое-либо другое судно. Наверняка кто-то следит за крупными транзакциями с участием анонимных чипов и одинаково круглых сумм, а потому огромные деньжищи без развитой сети измельчителей вряд ли удастся перевести в легальный оборот. Недаром же тот заводской цех на Горели так изгаляется с выводом денег из тени. Кумековший Эзра неизбежно вспомнил казино. При раздувании одного кредита на порядке главное не жадничать и не жмотничать. Грамотный подход подразумевает обмен на фишки чип-кредитов с неровными суммами под 100 тысяч и конвертацию выигрышных фишек в наличные кредитки на сумму порядка 10-30 тысяч. Казино потянули за собой воспоминания об услышанных там словах «брокер и биржа». Тут тоже предвидится неминуемый облом. Демонстрация выдающихся результатов обязательно обратит на себя внимание компетентных органов, и инквизитории тоже. «Шеф, а шеф?» – потянул Эзра устами клона. «Чего тебе?» – Канан оторвался от датапада, вперев тяжелый взор в баламута с шилом в заднице. Теряющий инициативность капитан предвидел новые сложности. «Я тут подумал, а почему ты не играешься на бирже? С твоими умениями давно бы накупил прибыльных акций и успешно спекулировал всякими там деривативами. Ходил бы сейчас в полном мандаларском доспехе вместо сиротливого наплечника и подчиненных бы приодел», — задумчиво мечтательно произнес Эзра. «В куклы не играюсь», — сходу отбрил Канан, скривив рот. «Сам не собираюсь и вам, Эзра, Джай, не советую расстраивать боевое предчувствие силы на спекуляции. Канан, но ведь сейчас ты не жизни спасаешь, пользуясь силой для поиска. Ну, вот и с ценными бумагами также, просто задать корректные критерии отбора. Хаем, позже я почитаю про биржу и брокеров, Эзра, спасибо, кивнул Кнан, сдержав раздражение и уважив за подсказку к легкому обогащению. Хаем, Эзра, тебе лишние деньги карман жгут, что ты вдруг заинтересовался темой их вложения, пристально глянула Гера. Предлагаю апгрейдить мой доспех за счет заведения как призрак, эгоистично высказалась хитрая Сабин, тоже оторвавшись от надоевшей работы. Тем более у Зеба подходила вторая партия шашлыков, распространяющих дивные ароматы. Взгляды устремились на Эзру. Даже Зеб обернулся, прянув локаторным ухом. Джай прикинулся деревцем, зыркая на команду молча и с любопытством. Будь Бриджер тут лично, то определенно бы услышал в силе эхо громких мыслей Сабин. На самом деле рынок запчастей для мандаларских доспехов довольно специфичен и закрыт. К тому же, Сабин носила фамильные доспехи, оставшиеся элементы из полного набора к нему хранились в клане. Матушка злится на дочурку, но графиня Врен не сможет проигнорировать крупный перевод средств от опального члена клана. Сабин, как официально зарегистрированная благородного происхождения охотница за головами, имела некоторые финансовые преференции, позволяющие в счет исполнения анонимных контрактов переводить большие деньги без декларирования источника. Сабин уже собрала приличную сумму для перевода и сочинила строчки письма к брату, однако пережидала потрясение от лотальской бури, чтобы эту фееричную диверсию спектров против империи никто не связал с кланом Врен, плюс деньги перечислять нужно хотя бы из мира на перлимианском торговом маршруте, а когда туда случится оказия, неясно. Вдобавок, полный комплект отступницы не дадут собрать, однако наверняка вышлют наручные миттер-щита и другие технологические примочки, все вместе стоящие менее 2 бескоровых пластин доспеха для прикрытия внешней стороны бедер поверх особой слоистой брони, достаточной для выхода в открытый космос. Ну, протянул Эзра, глянув на женщину, а потом перевел взгляд на девушку. Сабин, по итогам столичной эпопеи всем спектрам достался солидный куш с 6 знаками. Неужели мандаларская броня дороже нового звездолета? Конечно, она же бескоровая, пояснила Сабин, как нечто само собой разумеющееся. Присвистнул Джай, под косыми взглядами Кнана старавшийся вести себя неприметно. Он хотел бы получить приглашение стать спектром, приключения его поманили с новой силой и учеба силе особо привлекла. Но это Эзра уникум. После сумасшедшего темпа жизни в Академии Джаю хватило времени дойти до факта, что сейчас он не умеха и балласт для спектров. Эзра даже не заикался о возможности летать на призраке вместе с новым другом, сразу определив в мирное русло тыла, и капитан звездолета почему-то не жаловал Джея в качестве кандидата в его экипаж. «Что означает твое ну, Эзра?» – прищурила Гера подозрительный взгляд на хитрого выдумщика, который оказался в затруднении, раз решил поделиться. Пацан сделал большие круглые глаза, а потом расплылся в лукавой усмешке. Временами отлынивая от Академии, Эзра изучал способы заработка. Одной идеей стала обработка новокристалла. Телеметрия силы к запасам открыла находчивому и целеустремленному шиноби джедаю месторождения, способы добычи и обработки сырья, изначально крайне хрупкого и взрывоопасного. Мальгита, Котельер, Кран – 3 основных мира в галактике по добыче новокристаллов. Ближе всего Мальгита – но это ледяная планета под полным и непосредственным контролем и защитой муаунов, житница и капитал межгалактического банковского клана. Кран захвачен империей, Котельер по другую сторону галактики от Мальгита, добыча и финальная обработка разделены по разным мирам. Но даже если добыть кристаллическую глыбу, ее еще надо обработать силовой ковкой, это получится вполне легальный заработок, но долгий и трудоемкий. Ну, я просто придумал зачетный способ. Как сколько угодно единиц кредитов раздувать хоть в миллионы, хоть в триллионы, признался Спектр 6. Все закашлялись, подавившись множеством нолей в озвученных числах. Усмехнувшись в выразительные взгляды и театрально подвигав бровями, Эзра высказал таки свою гениальную идею, которую в одно рыло расковыривал бы не один месяц в ущерб интересам поприятнее. Мы с Кананом могли бы совершить слияние сил и совместно воздействовать на кассовый аппарат так, чтобы снялся один кредит, а зачислился миллион. Вся проблема в последующей легализации и обналичивании, крупные суммы привлекают внимание органов. Все мои органы только за. Басовито воскликнул остроумный Зеб, пуча лаймовые буркала. Чуткий нюх и ловкие руки не допустили подгорания шашлыков на мангале сбоку от Ласата. КХМ, Эзра, М, Каждую минуту в империи совершаются миллионы сделок на миллионы кредитов. Вот с миллиардами да. Несколько пришибленно протянула Гера, неосознанно тиская липки. Деньги всегда являлись слабым местом повстанцев. Вербовщица соскользнула в блаженные фантазии на тему подрывающих экономику империи чип кубиков с миллиардами на покупку крейсеров, линкоров, эсминцев. Потрясная афера века. Силовики-ледорубы – это всесокрушающая сила. Восхищенно вымолвила Сабин, восторженно глядя на лучащегося довольством Эзру. «Бытность банкоматом меня не устраивает», – проворчал Кнан, соперничая в хмурости с обрушившимися на него взорами. «Я понимаю, что повстанческому движению нужны триллионы кредитов на карманные расходы, но слияние не из тех приемов силы, что подходит для еженедельной практики», – сгустил он краски над соединением разумов, крайне личном, почти интимном действии. «Так ты согласен, шеф?» – подался вперед Эзра. Вернее, управляемый им клон. Все просительно уставились на командира, мурыжившего свою бороденку. Эзра, это может, повторяю, может сработать с условием участия Джея. Он сконцентрируется на простой задаче списания одного кредита, ты на зачислении миллиона, я на самом воздействии, голокрон на контроле приема, деловито произнес сдерживающие эмоции Кнан, уступая. А как иначе? Только возглавить, ведь парни, судя по загоревшимся лицам, сами на это замахнутся и наверняка надорвутся, растворившись в силе или ненароком образовав между собой узы поглубже братских. «Круть! Класс!» — воскликнули сдружившиеся ребята, переглянувшись, оба мечтали о миллионах. Феноменально притягательная тема фантастического обогащения завладела всеми. Однако в первую очередь выступила Гера, которая наглядно, недвусмысленно и деликатно довела до понимания Джаем, что он по факту одаренности и дружбы с одним из спектров оказывается посвящен в некоторые тайны повстанцев и джедаев, которые запрещены для передачи матери, чите Сумары вообще кому-либо еще. В этом ее поддержал Кнан Эзра, и Джай перед спектрами дал соответствующие клятвы. Кнан волевым решением отложил реализацию идеи Эзры до завершения всех уже намеченных дел по ферме, побуждая справиться побыстрее, но все равно оставшийся вечер оказался посвящен деньгам. В ходе мозгового штурма разобрали множество нюансов и предложений, таких как анонимные пожертвования в существующие благотворительные фонды и в организованные общественной инициативой, варианты отношений с непотопляемым межгалактическим банковским кланом, на основе которого создан Галактический имперский банк, кредитующий нынешнее государство. Спокойно согласившись с шефом подождать с первой пробой до завтрашнего дня, Эзра придержал все свои тайно скопленные ресурсы, сберегая их для возможной в будущем организации клана лишь собственными усилиями. То, что Кнан намеревался провернуть втроем, наученный Эзра готов был потом повторить и отработать при помощи своих клонов. Поскольку повстанческое движение не успокоится до свержения императора Палпатина, то основная проблема для будущего главы клана – это конвертация электронных денег в материальные ценности. Эзра помнил, какой в раздираемой гражданской войной стране воды плавающий курс был у Рио, валюты пяти великих стран, и читал он свидетельства судьбы республиканских кредитов, потому заключил, что надобно успеть обернуть максимум виртуальных денег в физические ресурсы до начала открытой фазы гражданской войны, тот самый страх живой силы из-за массовой гибели разумных через 4-5 лет, обернуть не только к личной выгоде, ведь повстанческое движение куда острее нуждается в средствах для модернизации своей техники без ущерба помощи обывателям, прищемленным империей или бандитами. С позаранку следующего дня Кнан с герою летели затариваться в материковый порт, и пусть после их возвращения днем от первой пробы один из приобретенных ими поддержанных аппаратов задымился, а два вставленных в него чипа оплавились с потерей 10 кредитов, зато сам ход процесса силового воздействия уверил всех четырех участников в принципиальной возможности осуществить эту борзую задумку. Эзра счел удачным этот ясный и ветреный день, обещавший светлый лунный вечер. Хотя его купание в холодной воде да с прыжками с верхотуры мыса никто не поддержал, парень придумал, как всех сманить на это превосходное развлечение, усмотрев сразу три слагаемых успеха. Во-первых, пусть прошлые хозяева несколько лет назад продали свой катерный скутер и репульсорную платформу лифта, зато остался надежно армированный вынос с натянутыми тросами из дюрастали к удобному понтонному пирсу, а также были в наличии репульсорные ящики, которые Эзра при помощи силовой ковки продырявил и соединил при содействии дроида-ремонтника. а потом самодельно полученную лифтовую платформу при помощи фазирования разместил на тросах. Во-вторых, ферма могла похвастаться действующей сауной. В-третьих, Эзра нашел аргументы для Джея, чтобы подговорить его сагитировать всех не просто на банные процедуры, а с левитацией распаренных прыгунов в морскую воду. Простенькая провокация на слабо, и вот Эзра воочию увидел прелести Сабин, хотя и она его самого смерила взглядом, расстроив применяющего эмпатию силы. Первым чудесные ощущения полета испытал на себе капитально пропотевший Джай, в первый раз с восторгом занырнувший в воду, позабыв о совмещении приятного с полезным, под спудной тренировкой левитации силы. Когда Эзра поддержал в воздухе затяжной прыжок Зеба, то Канану просто не оставалось другого выхода, кроме как следом подхватить Геру с Сабин, а после и Читу Сумар. Прогресс налицо, Эзра, но до боевого применения телекинеза тебе еще пахать и пахать, в своей манере произнес Канан, скупой похвалой обогатив ученика подчиненного. Эзра чуть улыбнулся на правду, борясь с предвзятым отношением. Оба силовика сами по себе прыгнули, покрасовавшись пируэтами. А вот мама Джея вежливо отказалась от стесняющих ее увеселений, сославшись на готовку ужина для всей компании. В общем, прекрасный вечер прошел приятно и для некоторых счастливо. Отдельно ото всех пропотевавший Ласат из-за вони и других соображений занял для сна отдельный домик для гостей. Чита Сумар тоже поселилась в соседнем с коттеджем строении, где ранее размещались заводящие семью дети, пока жили на ферме родителей. Хозяйскую комнату заняла новая владелица фермы. Канан и Гера заняли одну из спален с двуспальной кроватью, хотя комнат для каждого хватало. Для Эзра вечер прошел отлично, а вот ночь не задалась. Он долго не мог заснуть. Вроде желал подглядывать за самоудовлетворением Сабины и лапать Мири, хотя бы заняться тем же, что и Джай, залезший на порносайт по сбагренному ему аккаунту с годичной оплатой. Однако у Эзры пропал настрой. Пропал из-за этого друга, в последний момент постеснявшегося напроситься в спектры, хотя желал им стать ради приключений, полетов, учебы, дружбы. Эзра еще в день возвращения Канана с миссии по уничтожению добытого империей гигантского кайбер-кристалла привел капитану свой расклад по Джаю. В разговоре о третьем Бриджер приводил очевидные доводы о конкуренции за внимание и отдельной каюте для бывших кадетов. Тогда были неосознанные эмоции, а теперь уразумел. Именно теперь, а не после первого боевого слияния под наставничеством Галакрона, и не после первого самостоятельного объединения друзей, прошедшего как по нотам, и не после проявления взрослого понимания ситуации от Канана, обозначившего денежную четверку. Джай был искренне открыт перед Эзрой, практически с душой нараспашку, а вот сам Эзра, нет. Бриджер все еще отказывался кого-то приближать к себе. Первого учителя отталкивал. Первую подругу вожделеет телесно вместо романтики внимание к ее личности и раскрытие себя в ответ. Первого друга оставил на земле. А Зеб, приятель, несравнимый с Джаем, задумавшийся о своем, подросток совсем не следил за другими, вдобавок, сотворил из воды медузу и задал ей сперва плавно усыпить его за пару минут, а потом привести организм в бодрое состояние примерно через 4 часа.